Европы. В Риме они провели только одну ночь. Понадобилось два дня, чтобы на наемной машине, которую вел Хаас, добраться до Рошенпа. И всю дорогу Рэп рассказывал поразительную историю о 412-й королевской транспортной роте, а Диего смеялся. Но с того момента, как въехали в Австрию, настроение Рэба изменилось. Он словно онемел, нарушал молчание только для того, чтобы указать дорогу. «И за 34 года ты ни разу не приезжал в Австрию?» «Нет, черт возьми, это ж твоя родина!» Никакого ответа. И Диего подумал. Между прочим, эта страна погубила его мать и сестер, затем отца, да и он сам чуть не погиб здесь. Без такой родины можно обойтись. Впрочем, что значит любая страна для Рэба Климрода? И тем не менее, 34 года. Почти целый день они колесили по Зальцбургу, а когда останавливались, Рэб начинал говорить, голос его, как обычно, звучал отрешенно, словно он обращался к одному себе. Рэп рассказывал все, что произошло с момента его возвращения до смерти Эпке, рассказывал о фотографе Лотери из замка Хартхайм. Но у замка Диего не остановился. В Линце и Маутхаузене тоже. В сущности, то, что совершил Рэп Климрад с момента возвращения из лагеря перемещенных лиц в Леондинге, и до его отъезда с Яэлем Байнишем в Палестину, то, что связано с его упорными поисками отца и правдивых сведений о том, что с ним произошло. Все эти этапы жизни Рэба были восстановлены только благодаря сопоставлению трех свидетельств — Сетиньяза, Тараса и Диего. Зальцбургский эпизод известен в основном от Диего, о событиях в замке Хартхайм рассказал Дэвид Сетиньяз, так же, как и о посещении особняка Йоханна Климрада 19 июня 1945 года. Тарас уже Рэп рассказал о погоне за Штейром в Австрии. Из Зальцбурга они поехали прямо в Вену, в Винтерштадт. Диего остановился у красивого особняка. «А что теперь будем делать?» «Ничего». Диего выключил мотор и стал ждать. Рэп сидел неподвижно. Он смотрел на роскошную входную дверь с атлантами, но не шелохнулся, словно застыл. «Родной дом?» — спросил Диего. «Да». В этот момент из дома вышли дети и куда-то отправились, прижимая к уху транзисторы. Там, метрах от того места, где Диего остановил машину, маячило чертово колесо. «Ты не войдешь?» «Нет». Однако Рэп слегка повернулся на сиденье, чтобы проследить глазами за подростками, удалявшимися в сторону богемской канцелярии. Их было двое, мальчик и девочка, лет по 12-15. У Рэба могли быть такие дети, вдруг подумал Диего, интуитивно прочувствовал ситуацию и почему-то сильно разволновавшись. Молчание. Рэп снова смотрел в ветровое стекло. «Трогай, поехали», — сказал он глухим голосом. Посетили Райхенау, затем Рэп уже в самой Вене, велел проехать по Шенкенгассе. Здесь когда-то находился книжный магазин. Райхенау оказалось местечком так себе, даже деревней не назовешь. Рэп захотел подъехать к хутору. Спросил о какой-то женщине. Супружеская пара, которая жила здесь теперь, очень смутно помнила о ней. «Эмма Донин», — спросил Рэп. Они ответили, что она уже давно умерла. Рэп не успокаивался. У нее было трое детей, три маленьких белокурых мальчика с голубыми глазами. Сейчас им, наверное, по 36 или 40 лет. Супруги синхронно покачали головами. Они ничего не знали об Эмме Донни.